космический ветер, знойная степь. Под поцелуями конских копыт кандальный стон рельсов. В метелях покоренного севера и гордость его лишь тонны добытой руды. Молоко рек, медь наших гор на беспошлинный экспорт, шелковый путь. То ли нить судьбы полиэстера над городом чат, и за этой копотью лишь дети узрят небо, поверят на слова, с тем потом и простят. Ядерный нерв, молчание икон седины империи, а что нам не петь? Хоть частушки, а хоть и псалмы, кормить с рук рассвет. Ходили к кисельному берегу и проживали сполна за 17 мгновений весны. Словно взаймы у стужи зимы, белая печаль. И то ли рубить с плеча, то ли крепче вязать узлы, рвать зубами седьмую печать. Липовый мед, да контрафактный елей, так в брызгах шампанских вин кружит шальная столица, играя вслепую на фьючерсах чужих козырей. И пусть горит же дотла, как в ночи бесславной кометой, и коли в сердцах вместо любви похоть или азарт, Господи свят, не прощение грехов, я лкаю ответа, научи, как отмыть этот дёготь с души серебра.